30 июня 1941 года. Часов в 9 утра со стороны города подошли грузовики. Молоденький лейтенант, разыскав Ракутина, лихо козырнул. «Лейтенант Алексанян, товарищ капитан! Командир взвода зенитных пулеметов! Прибыл в ваше распоряжение!» «Зенитчики? Здорово! И что у вас есть?» «Две счетверенные установки 4М. Еще были, но в городе их оставили, товарищ капитан. Сказали, там нужнее». «Ух ты, неплохо. Так, и куда же вас поставить, лейтенант? Не специалист я против самолетов-то воевать». «Так это я мигом. Сейчас и прикинем, что к чему». «Ладно, товарищ Алексанян, не буду вам мешать. Задача у вас простая, чтобы фашист тут по головам не ходил». — Не будут, — засмеялся лейтенант. — Мы по ним стреляли уже. — Сбили кого? — Подбили, — вздохнул тот. — Улетел. Но дымил. Наверняка где-то и упал. — Возможно. Ладно, не задерживаю вас более, товарищ лейтенант. И снова затянула круговерть, прибегали с докладами командиры. Что-то приходилось поправлять и переделывать. Словом, обычная неразбериха. И все время капитан, даже не оглядываясь, слышал за спиною монотонный звук — шаги по дороге. Сколько же их! Периодически звучали команды, и бойцы Ракутина останавливали движение по дороге, пропуская в сторону фронта колонны пехоты и всевозможную технику. Они проходили, и вновь серые от пыли люди вступали на мост. Выставленные у пулеметных гнезд наряды пограничников зорким взглядом выхватывали иногда из толпы отдельных людей, что-то у них расспрашивали, кого-то отводили в сторону для более конкретной беседы. После этого обычно люди возвращались назад и снова вливались в бесконечный поток, идущий по дороге. Слева от дороги понемногу уросла другая толпа в военной форме. За двое суток их уже набралось достаточно много. Назвать их как-то иначе язык не поворачивался. Люди действительно были в форме, некоторые даже и с оружием. Но все они выглядели одинаково подавленно и растерянно. Случись все по-другому, наступая они в порядках победоносной армии, и куда бы делось подавленное настроение. А сейчас? Сейчас многие боязливо косились на небо, поминутно вздрагивали. Стоило только взреветь на дороге мотору. Страх проник в их сердца и затуманил зрение. В каждом проплывающем по небу облачке им виделся вражеский самолет, любой грохот машины напоминал им о танках. Большинство из них составляли приписники, не имевшие практически никакой военной подготовки. Совсем недавно надевшие форму, они еще мыслили привычными категориями гражданского человека. Мысль о том, что любого из них вот прямо здесь и сейчас могут убить или, хуже того, искалечить, внушала им неприкрытый ужас. В их глазах выход был один — на восток, через мост. Но, перегораживая дорогу, вытянулась там цепь пограничников. Эти просто так не пропустят. — Это не бойцы, товарищ капитан. Стоявший рядом воен-юрист выбил о каблук сапога трубку. Напуганы, растеряны. Командиров нет. Что происходит вокруг, никто не понимает. И что же с ними делать? Я говорил со многими. Формально они преступники. Бросили свои позиции, оставили части, все так. И судить их можно прямо сейчас. Состав преступления налицо. Но какой же приговор им вынести? Ну, я же не спец, да и не судья. Так выполнять-то его придется вам. По законам военного времени высшая мера, так-то? Всем? — не мог поверить Алексей. Многим? Да вот и ломай тут голову. В бой их посылать, опять побегут, сломлены они. Отпустить идти дальше — хреновый пример для прочих. Вы к себе таких возьмете? Шутите? Да какие здесь шутки? Вчерашние колхозники в военной одежде. Как это в поговорке? Поднять подняли, а разбудить забыли. Так и здесь. Форму надели, а содержимого в ней нет. Да и в головах у них. Не то что ветер, ураган целый бушует. Прокурорский, закончив выбивать трубку, убрал ее в карман. Пойдемте, товарищ капитан, побеседуем. При приближении командиров толпа зашевелилась. Зазвучали команды, стоявшая вокруг охрана выстраивала толпу в подобие строя. И вскоре сидевшие и лежавшие на земле бойцы выстроились буквой «С». Их было много, не менее 400 человек. Сохранившие оружие стояли на левом фланге, а центр и правый фланг построения составляли безоружные, часто даже и без головных уборов и ремней, бойцы. Воен-юрист вопросительно взглянул на Ракутина. «Вы скажете?» «Потом». Прокурорский кивнул, шагнул вперед и, заложив пальцы за ремень, поправил гимнастерку. «Товарищи!» «Да-да. Сейчас...» — он сделал паузу, словно подчеркивая последнее слово. «Я обращаюсь к вам именно так. Хотя многие из вас сделали все, чтобы заслужить другое обращение. Вас уже не удивляет, что вместо командира с вами разговаривает сотрудник прокуратуры? И правильно. Родина надела на вас форму, дала в руки оружие. А что сделали вы? Я вижу здесь безоружных и полураздетых людей. Отчего так? Где ваше оружие, товарищ бойцы? Где ваши части? Не знаете?» Он снова сделал паузу. «У меня нет претензий к тем, кто сохранил оружие и внешний вид военнослужащего. По крайней мере, они хотя бы не напоминают обезумевшие от ужаса стадо. Это бойцы, готовые воевать. И советская власть им такую возможность предоставит. Имеющие оружие, два шага вперед!» Строй колыхнулся, левый фланг двинулся вперед. «Направо! Левое плечо вперед, шагом марш к мосту!» Воен-юрист обернулся к капитану. «Этих возьмете к себе?» «Около сотни бойцов». «Возьму. Пусть для начала окопы роют. Там посмотрим». Прокурорский снова повернулся к оставшимся красноармейцам. «Ну, а с вами что делать? На приличный срок, а то и побольше. Вы все уже набегали. У товарища капитана есть недвусмысленный приказ командования. Таких вот бегунов карать по всей строгости закона. Закона военного времени». Он оглянулся на Алексея. Тот, понимающе кивнул и сделал шаг вперед. «Я не судья и не прокурор. Обычный красный командир. Вон там...» — Ракутин вытянул руку, и глаза стоявших напротив бойцов автоматически повернулись в ту сторону, куда он указывал. «Там роют землю мои бойцы. Они все из разных частей. Многие из них попали в такое же положение, как и вы. Но не побежали. Они здесь и готовятся встретить врага, в то время как их товарищи идут к фронту, чтобы накостылять фашистам там. А вы? Вы тоже здесь, без оружия и без ремней. И это бойцы Красной Армии. Война скоро кончится. Вы придете домой. И что скажете своим односельчанам? Все воевали, а я бегал. Кто из вас поднял руку, чтобы защитить своих товарищей или как-то им помочь? Нет таких? Я так и думал». Строй молчал. «Вы хотите бежать дальше? Отсидеться в тылу? Но ведь все вы дали присягу, клялись защищать свою родину. И что? Слова на ветер, моя хата с краю. К фашистам вы, как я понимаю, не хотите. Но и воевать не можете. И что с вами делать? Отдать под суд?» Алексей посмотрел на воен-юриста. «Так далеко ходить не надо». Среди бойцов прошло волнение. Последние слова капитана прозвучали очень зловеще. «Не желающие воевать! Два шага вперед!» Строй дернулся, но таковых не нашлось. Слова прокурорского о строгости военных законов были еще слишком памятны. «Нет таких. Хорошо. Вас направят на переформирование. Не обольщайтесь, никто ничего не забудет. И только от вас зависит ваша дальнейшая судьба. Искупите свою трусость в бою, советская власть вас простит. и об этом случае никто напоминать вам не станет. Военюрист кивнул. Мы с ними отправим своего сотрудника, присмотрит. А я сопровождающих дам, человек 10. Добро. Ракутин повернулся к строю. 5 минут вам, попить и отправиться. Потом построение. Вас направят на сборный пункт. Равняйсь. Бойцы подтянулись. Смирно. Вольно, разойдись. Новое пополнение оказалось в равной мере и помощью, и обузой. На эту сотню человек теперь надо было каким-то образом найти командиров, хотя бы пару-другую лейтенантов и нескольких грамотных сержантов. Только где их взять? Почесав в затылке, Алексей озадачил Воропаева. «Мне кровь из носу, необходимо несколько средних командиров. Да и младший комсостав тоже очень к месту будет». Сержанты, старшины, короче, всех, кого найдете. Эту толпу, что нам навязали прокурорские, необходимо срочно приводить в порядок. А я своих командиров сдернуть с места не могу. Только-только бойцы притерлись, сработались, опять все ломать. Ясно, невозмутимо кивнул тот. Задачу понял, разрешите исполнять? Рот войск значения не имеет. Ну, разве что летчики мне не нужны. А так, греби всех. Побеседуем. Отойдя от моста, капитан присел на камень. Фу! Передохнуть хоть полчаса, а то уже ноги не держат. Сдвинув на затылок фуражку, он осмотрелся по сторонам. Оборудование позиции уже приближалось к концу. Темные линии окопов вытянулись вдоль берегов ломаными линиями. Алексей совершенно сознательно отказался от отдельных стрелковых ячеек и приказал рыть сплошные окопы. На эту мысль его натолкнул многоопытный Храмлюк. Еще когда они отходили от сгоревшего моста, тот как-то вскользь пожаловался на то, что сидевшие в одиночных ячейках бойцы больше подвержены панике. «Он же, бедолага, один сидит. И весь мир для него в его ячейке. Испугался, дрогнул, а рядом-то никого и нет. Некому руку протянуть. Намерут, как говорится, и смерть красна, а в одиночку каково? Ни словом перемолвиться, ни цигарку протянуть. Вот и ёкает сердечко у болезного. Мол, один я, все ушли, бросили. Резон в этих словах был, и немаленький. Понятное дело, окажись рядом какой-нибудь более опытный в военном деле командир, он напрочь раскритиковал бы все то, что здесь понастроил Ракутин, потыкал бы носом в несоразмерное расходование сил для рытья совершенно ненужных окопов, попенял бы на неправильную расстановку артиллерии. Да много чего еще мог бы сказать. И все по делу. Но не было тут никого подобного. И некому было укорять капитана. «Воздух!» Самолеты подошли совершенно незаметно. Быстрые, летящие почти над самой землей тени, вынырнули из-за леса и почти в мгновение ока оказались над переправой. И только здесь... Они сделали горку, выходя на боевой курс. Бросать бомбы с бреющего полета было опасно, можно схлопотать от своих же разрывов. В этот момент их и заметили. Гулко застучал в бочку кто-то из бойцов, и вся ожидавшая входа на мост толпа внезапно пришла в движение. Брызнули во все стороны люди, пытаясь найти себе хоть какое-то укрытие. Рванулись в стороны грузовики, стремясь уйти подальше от моста. Его все полагали главной целью. Взвыли сирены, головной самолет накренился, заходя на цель. А Ракутин так и остался сидеть на камне. Стрелять по самолетам из пистолета — глупо. А его автомат остался далеко на командном пункте, да и зачем было бежать? Он понимал, что главная цель фашистов — мост, бомбить одинокого человека в стороне никто не станет. Да и, откровенно говоря, что-то сломалось в нем сегодня. Мысленно понимая, что надо встать и найти какое-то укрытие, он не мог заставить себя подняться. Ноги просто отказывались служить. И сейчас капитан молча сидел на камне, наблюдая за разбегающимися по полю людьми. Прямо на него несся крепкий, хорошо сбитый парень со знаками различия лейтенанта. Не с пустыми руками. В них он держал пулемет. Хорошо знакомый ДП. «Багранец!» — гаркнул он во все горло. «Помогай!» «Чем?» — не сразу сообразил капитан. «Плечо подставь! С рук стрелять трудно!» Алексей только боком повернулся, подставляя плечо под пулемет. Тяжелый ствол долбанул прямо по ключице, и Ракутин уже открыл рот, собираясь матерно сказать лейтенанту о необходимости быть поосторожнее. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду!» Очередь рванула прямо над ухом, и капитан моментально оглох. Неизвестно, был ли неведомый бегун хорошим пулеметчиком, или здесь приложили руку внезапно ожившие зенитные установки, но первый самолет резко дернулся в сторону, сброшенные им бомбы бесполезно ухнули где-то в стороне. Заложив вираж, бомбардировщик скользнул в бок, и зенитчики перенесли огонь на следующий. Дымные трассы, как громадные ножницы, скрестились прямо перед ним. Самолет дернулся. Пытаясь уйти от огня установок, он накренился на бок, показав Ракутину светлое брюхо. Снова оглушительно ударил пулемет над ухом, и капитан увидел, как светлячки трассирующих пуль перечеркнули самолет. По-видимому, лейтенант куда-то там попал. Бомбардировщик заскользил влево и словил очередь зенитного пулемета. Вот это оказалось ему совсем не по вкусу. Облачко дыма вырвалось откуда-то из-под мотора, и самолет клюнул носом. «Ага!» — восторженно заорал лейтенант за спиной. «Огреб, фашист недоделанный!» В траву шлепнулся отстрелянный диск. Оставшиеся самолеты резко рванулись в стороны. Идти низко над землей уже никто не рисковал. Внезапной бомбежки не получилось. Разбуженные зенитные пулеметы вцепились еще в один самолет. Уходя от дымных трасс, тот тоже сбросил бомбы, куда попало. Но сбить в этот раз больше никого не удалось. Немецкие бомбардировщики, напуганные плотным огнем с земли, не стали делать второго захода. А может быть, у них просто не осталось бомб? — Слышь, лейтенант! — толкнул Алексей локтем пулеметчика. — Туда смотри! В воздухе, совсем недалеко от моста, покачивался на воздушных потоках парашют. «Это немец! Выпрыгнул! Айда за мной! Поймаем его!» Несущийся над полем ветер дергал купол и сносил его куда-то в сторону от моста. Висевший под ним человек двигал руками, пытаясь управлять своим падением. Позади себя капитан слышал топот ног и тяжелое дыхание людей. Кто-то еще, кроме пулеметчика, бежал за ним следом. «Не стрелять никому! Живым этого гада возьмем, ясно?» Но свою кобуру капитан все-таки расстегнул. Мало ли, кто его знает, фашиста этого. Станет ведь стрелять, живым-то ему в плен неохота. Купол парашюта скрылся за откосом, и Алексей наддал, стремясь поскорее сократить расстояние. Еще десяток метров. Под ногами зашипел песок. Бегущие перевалили через пригорок и теперь спускались к реке. А вот и парашют на земле. Совсем недалеко от воды бесформенной кучей лежал погасший купол. И где же летчик? Вот он. Фигурка в комбинезоне во весь дух спешила к воде. На ту сторону. Уплыть, что ли, хочет? Это в летном-то снаряжении. Проще уж сразу головой об камень, и то менее мучительно будет. Камень. Точнее, камни. Это он к ним и бежит, хочет там залечь. «Лейтенант!» — не оборачиваясь, крикнул Ракутин. «Пугани немца! Он в камнях залечь хочет! Замучаемся тогда его оттуда выковыривать!» Ту-ту-ту-ту-дах! Прямо перед ногами летчика взлетели фонтанчики земли. Пулеметчик положил короткую очередь буквально в притирку. Взвизгнув, немец шарахнулся в сторону, напугали. Сбившись с ритма, он заодно сбил себе и дыхалку. Скорость беглеца сразу упала, да и камушки, только что столь близкие, стали недостижимо далеки. Свистнувшие перед ним пули недвусмысленно намекали на то, что добежать до спасительных камней ему теперь не дадут. Метнувшись туда-сюда, летчик понял — все. Подбегавшие со стороны дороги бойцы выглядели весьма мрачно и решительно, от таких преследователей убежать уже не выйдет. Ну а раз так... Оскалившись, пилот рванул из кобуры пистолет. На такой дистанции вполне было возможно положить самых упорных, которые вырвались вперед. Да хотя бы и того офицера, что бежит во главе группы солдат. Тем более, что это, несомненно, чекист, На нем зеленая фуражка. А такие головные уборы носят только самые упорные и завзятые ГПУшники. Они у советов служат в пограничных войсках. Наверняка это он и сообразил поднять солдат. Бестолковые Иваны иначе так и лежали бы мордой в землю, спасаясь от висящих в воздухе самолетов. Ну ничего, недолго тебе бегать. Вот он на мушке. Что-то со страшной силой ударило пилота по руке. Готовый к выстрелу пистолет отлетел в сторону, а его хозяин скорчился на песке, сжимая простреленную кисть. «Ну и ну! Вот это выстрел, товарищ капитан!» — изумленно покачал головой пулеметчик. «С 30 метров! Точно в лапу фашисту положили! Да сходу! Я б так не сумел!» «Да уж не прибедняйся, лейтенант! Зато по самолету как отстрелялся! И сейчас красиво фашисту дорожку перекрыл! Чтобы вот так ювелирно, да еще из ручника, уже я бы не смог. Однако и бабахнул ты у меня над ухом. До сих пор с этой стороны все звуки как через подушку». «Виноват, товарищ капитан, но иначе никак. Упор для пулемета нужен. А где же его тут взять?» Приказав связать пленного летчика, Алексей, наклонившись, поднял с земли пистолет. Красивая машинка, Вальтер ПП. Обтер его от песка и протянул пулеметчику. «Держи. За подбитый самолет вообще-то награда полагается. Но когда она тут еще будет? А это от меня. Там у пилота по карманам пошуруй, кобуру сними, да патроны наверняка еще имеются. Пистолет неплохой, я такие пользовал в свое время». «Спасибо, товарищ капитан. Служу трудовому народу», — выпрямился лейтенант. А в глазах все еще прыгают огоньки боевого задора. Не успокоился парень. Видать, не привык еще. «Откуда ты взялся?» «Это не праздный вопрос, лейтенант. Я тут, считай, всем этим хозяйством заведую, оттого и интересуюсь». «Лейтенант Матвейко, товарищ капитан. Исполняющий обязанности заместителя командира пулеметной роты». «Ишь ты, роты! И где она, рота эта?» «Нет больше роты, товарищ капитан. Танки немецкие всех подавили. Нас всего 5 человек и осталось. Получили приказ выходить на соединение со своими. А тут эти...» — кивнул Матвейко на небо. «Налетели, повозку разбили, бойцов поранили. Хорошо, машина мимо шла, пристроил я их. А сам иду, как приказано». «Кем приказано?» «Командиром батальона, капитаном Виноградовым». «Так, товарищ Матвейко, приказ этот я отменяю. И не вспыхивайте так, у меня на этот счет имеются соответствующие полномочия. Прошу». Алексей протянул лейтенанту сложенную бумагу, которую достал из нагрудного кармана. «Подпись заместителя начальника особого отдела штаба армии вас, товарищ лейтенант, устроит?» «Устроит, товарищ капитан», — вздохнул пулеметчик. «Готов к исполнению приказа». «Так-то лучше. Не волнуйтесь, это много времени не отнимет. Успеете еще своих найти». Спустившись вниз, оба командира подошли к немцу. Того уже вздернули на ноги и обшаривали карманы. Кто-то из бойцов тащил от реки парашют и небольшую сумку. «Так», — произнес капитан, — «и кто это у нас такой? Документы у него есть? И это, перевяжите его, кровью ведь истечет». 9-миллиметровая пуля раздробила летчику запястье, и рукав летного комбинезона уже пропитался кровью. «Оберст-лейтенант Вилли Хемниц», — пролистав найденные у летчика бумаги, сказал Ракутин. «Это подполковник по-нашему». «А вы по-немецки говорить умеете, товарищ капитан?» — уважительно произнес Матвейко. «Читать могу. Ну и объясняться, в принципе, тоже немного. В Испании с нами немецкие коммунисты рядом воевали. Вот и научился». Алексей заметил, как при этих словах глаза летчика блеснули. «А он, похоже, тоже где-то там отметился. Заслуженный, значит, фашист. Надо его срочно в тыл отправить. Такая птица многое знать обязана. Он, чай, не рядовой пилот. Кое-чего об ихних планах знать должен». «С чего вы это взяли, товарищ капитан?» «А этот летчик, лейтенант, похоже, по-русски кое-что понимает. Он, как у него глаза-то блеснули, когда я про Испанию сказал». «Так по-русски и по-немецки слова эти хоть и похожие, да не настолько же. Непрост фашист, ох, непрост». На песок лег парашют и сумка, подобранная рядом. «Ткань старшине Храмлюку, он найдет, куда пристроить. А в сумке что?» В сумке оказалось много интересного. Шоколад, какие-то жестяные банки, бинты и йод, еще один пистолет «Парабеллум» и две обоймы с патронами. Ракетница с ракетами, которую Ракутин тотчас же прибрал. «Продукты старшине, медикаменты туда же, пистолеты и патроны командиру зенитчиков заслужил. Этому деятелю двоих сопровождающих и в тыл. Ушки на макушке держать. Непростой это немец, не смотрите, что раненый. По-русски, похоже, понимает, так что не зевать. И при нем не болтать». По возвращении на командный пункт капитан присел на приступок и жестом предложил лейтенанту садиться рядом. «Говоришь, замком роты? Это хорошо. Вон там, на берегу, сотня бойцов. Всякие есть. Отчасти отстали, потерялись. Короче, сборная солянка. Основная задача, лейтенант, — сделать из них хоть какое-то подобие нормального подразделения. Времени на это пара часов. Понимаю, что задача нелегкая, так и ситуация сейчас тоже не рядовая. Старшину нормального дам, он тут уже несколько дней один на посту стоял, без крошки хлеба, заметь. Крепкий мужик. Бойцов десяток обстрелянных, со мною вместе фашистов били, тоже дам. От сердца отрываю, учитывайте мою доброту. Еще что надо? Вооружение? Дык, как у всех, винтовки. Патронов отсыплем, есть запас. Пулеметы? Лейтенант с каждой минутой нравился Алексею все больше. Ни торопыга, ни болтун. Нормальный парень. А уж каков из него пулеметчик. Нет пулеметов. Ну, один подкину, так и быть. Гранат полсотни, больше нет. Задача какая у нас будет? Окопы справа от моста. Вон те, видно? Видно. Занять оборону и держаться там, ни шагу назад. Мост необходимо сберечь любой ценой, таков приказ. Бойцов накормить? Организуем, кивнул Ракутин. Кипяток можно прямо сейчас бойцов присылать. Чуток попозже, и обед подоспеет. Ясно. Матвейков встал. Тогда, товарищ капитан, я к бойцам. Вон тех людей видите около автомашины? Вижу. Подойдете к ним, найдете военюриста Фатеева из военной прокуратуры. Он и объявит бойцам о том, что у них новый командир. Так лучше будет. Прокурорские ребята серьезные, их побаиваются. С вашего разрешения, товарищ капитан, я уж как-нибудь и без прокурора обойдусь. Чай и сами с усами. Ну что ж, лейтенант, тогда удачи. Алексей пожал лейтенанту руку. И снова здорово навалились заботы. Кто сказал, что командирский хлеб сладок? Сразу видно, не бывал он в шкуре, хотя бы и ротного. Это учти, про то не забудь, этих озадач, да и вон тех проконтролируй. А время идет, и канонада ничуть не затихает, вроде бы и приближается даже. Лишь под вечер Ракутин наконец присел перекусить. День прошел, плохой или хороший, он уже подходил к концу. Что-то успели сделать, кое-что осталось на утро, но более-менее нормальную оборону моста смогли таки обустроить. Капитан так и задремал, с ложкой в руке, наклонившись над котелком.